Однако детские сказки, потрясающий канал Анджея Вайды, самиздатовский шедевр Оруэлла, а также всевозможные брошюры о загнивающем Западе и ужасном городе Нью-Йорке в исполнении политиздата сделали свое черное дело. То есть я откуда-то знала, что непременными обитателями канализационных систем являются гигантские крысы-мутанты, которые чувствуют себя в этой среде так же естественно и свободно, как пираньи в мутных волнах Амазонки. А если уж быть совсем правдивой, то я не так боялась увидеть крысу, как ненароком наступить на нее или на них. Это было выше, вернее, гораздо ниже рассудка. Что такое месть КГБ с его акциями, допросами и психушками по сравнению с этой леденящей душу перспективой? Метров через 100 мне удалось отыскать относительно надежное противоядие от беспрестанно накатывавшего страха перед внезапным появлением крысы или еще какой-нибудь гадины. Ничего особенного я не придумала. Просто, следуя в кильватере мерного и в чем-то даже успокаивающего чмоканье сапог монтера, закрывала глаза и представляла себе, что бреду по цветущему ромашковому лугу, раздвигая душистые травы. Виктор Терентьевич Золотов, руководитель нашего университетского семинара по психологии, известный в студенческой среде под кличкой «Голубой Дунай», кто придумал это прозвище, я не знаю, однако точнее не назовешь мужчину ярко выраженной педерастической внешности, женатого на венгерке. Назвал бы подобный подход использованием аутотренинга в экстремальной ситуации, когда шизоидная доминанта устремлена в пику импульса. Так сказал бы Виктор Терентьевич Золотов, наш «Голубой Дунай». По-видимому, дидактические упражнения «Голубого Дуная» вкупе с его поистине уникальной эрудицией во всем, что как-то касалось человеческого подсознания, лично для меня даром не прошли. Луг с изображенными цветами постепенно вытеснил мрачные образы оскалившихся гадов, и только посторонний чавкающий звук, так не вязавшийся с нарисованным образом, то и дело отвлекал меня от чудного мира отечественной флоры. Звук этот, как уже сказано, издавали две пары сапог, их и монтерских, мерно погружавшихся в фосфорицирующий поток нечистот. Я сделала попытку глубоко вздохнуть, закашлялась и вновь закрыла глаза. Прошло еще несколько минут, и я снова приспособилась к однообразному ритму нашего движения. Мало того, в какой-то момент я ощутила в поступе моего поводыря именно то, чего мне так не хватало в последние месяцы – некую уверенность и стабильность. Пусть на дне канализационного стока, пусть и ненадолго, но все-таки. Однако, справившись кое-как со страхом перед голохвостыми мутантами, я была вынуждена признаться себе, что «Голубой Дунай» так и не научил своих студентов бороться с элементарной вонью. То ли гипертрофированный эстетизм, свойственный большинству педиков, не позволял ему основательно углубляться в подобную тему, то ли именно здесь зиял ужасный пробел в его энциклопедических знаниях, так или иначе, я оказалась совершенно беззащитна перед амбре, царившим в этой поистине слепой кишке Праги. Когда канализационные миазмы процентов на 90 парализовали мои дыхательные пути, а оставшиеся 10%, по самым оптимистическим расчетам, могли выдержать максимум еще 15 метров, произошло нечто такое, что мгновенно разрушило сотворенную мною с великим трудом пастораль. Мерное шлепанье сапог Веслоуслова оборвалось. Я открыла глаза, и увидела, что мой провожатый направил луч фонарика куда-то вверх, явно что-то выискивая. «Если вы хотите показать мне наскальные рисунки древних чехов», пробубнила я сквозь ладонь, которая прикрывала рот и нос одновременно, «то лучше как-нибудь в следующий раз». Монтер изобразил что-то похожее на гримасу пациента, которому стоматолог сообщил, что будет удалять коренной зуб без наркоза. «Вы еще шутите?» «Короленко читали?» «Кого?» Он даже рот открыл от неожиданности. «Все ясно», — пробормотала я. «Обсуждение детей подземелья откладывается». «С вами все в порядке?» В голосе Веслоуслова прозвучала тревога. «Что вы имеете в виду?» — спросила я тоном светской дамы, оказавшейся на балу без страусинного веера. «Но вы как-то странно развеселились». «А что, нам уже совсем кранты?» — поинтересовалась я сквозь ладонь. «Или все-таки есть еще шанс умереть на свежем воздухе? Сейчас выясним». Он засопел и начал карабкаться куда-то вверх. Луч фонарика был таким тусклым, что я сперва даже не заметила вмурованную в стену узкую железную лесенку с проржавленными перекладинами ступенек, и потому в первый момент мне показалось, что мой поводырь начал либо испаряться, либо возноситься на небо, как великомученик. По мере того, как веслоуслый кряхтя преодолевал похожие на корабельный трап ступеньки, из поля моего зрения постепенно исчезали голова в вязаной хоккейной шапочке, похожая на только что вырванную редьку, затем астенические плечи, тощая задница и, наконец, ноги в резиновых сапогах. «Эй!» — я тихо окликнула моего спутника, чувствуя, как по моему телу, точно вырвавшись на свободу из морозилки, забегали ледяные муравьи. Так испугала меня перспектива остаться одной в этой коммунально-гигиеническом аду. «Между прочим, приличные мужчины даму пропускают вперед. Даже когда находятся по жопу в говне», так же тихо поинтересовался откуда-то сверху монтер и отчаянно засопел. «Эй, вы случайно не из Мытищ? А что? Лексикон уж больно знакомый». «Не-а», — откликнулся веслоуслый, — «я из Котбуса». «Это где? На Тамбовщине?» «Эх, сельпо! В Германии!» Последнее признание монтер выдавил из себя с жуткой натугой. Секундой позже, услышав скрежетание металла об асфальт, я поняла, что этот худосочный мужичок, держась одной рукой за лестничную перекладину, сумел таки сдвинуть в сторону канализационный люк, и тут же меня обдал свежий морозный воздух. «Быстрей! Поднимайтесь!» — зашипел сверху монтер. Я кинулась к лестнице. Не знаю, откуда только силы взялись, но уже через несколько секунд жилистые лапы электрика вцепились мне в плечи и выволокли прямо на заснеженную мостовую из преисподней в рай. «Отодвиньтесь», — приказал он, — «надо поставить люк на место». Не дожидаясь повторения команды, я вскочила, отбежала на тротуар и прижалась к холодной стене какого-то дома. Только отсюда я смогла, наконец, оглядеться и увидеть, куда же вынесли нас сточные воды пражской канализационной сети. Мы находились на узкой улочке, по обе стороны которой высились солидные, не менее чем вековой давности дома из серого песчаника. Несколько окон были освещены, однако чувствовалось, что и они вот-вот погаснут. По моим прикидкам, было никак не меньше 2 часов ночи, то есть самое время выспаться после тяжелого трудового дня на благо социалистического строительства. Признаюсь, я никак не рассчитывала, что наше вознесение из подземных недр произойдет в столь камерной обстановке. Уже привыкнув исходить из самого скверного расклада, я и готовилась, соответственно, к худшему. Внутренне я была настроена на то, что сходу попаду в руки доблестных советских чекистов и даже буду повешена на первом фонарном столбе. Только одно условие сопутствовало этой смиренной готовности. Любая, даже самая изощренная экзекуция должна была быть произведена на свежем воздухе. И теперь, вжимаясь в стену притихшего на ночь дома и ожидая, пока мой Вергилий с аккуратностью трезвого семьянина водворит на место ребристую крышку канализационного люка, я мысленно благодарила его и Витяню, и наверняка еще каких-то неведомых мне людей. Говоря про себя «неведомые», я вдруг поняла, что подразумеваю Юджина. Мысль совершенно бредовая, но в те минуты он был для меня в одинаковой степени неведом и любим. Людей, которые сумели все это продумать, подготовить, пока я на нервной почве обжиралась свиным эскалопом во французском ресторане. Конечно, все, что происходило с того момента, как там появился Витяня, облаченный в официантский смокинг, составляло часть неизвестного мне плана. Ничем иным я не могла объяснить отсутствие на улице вооруженных людей или подвыпивших мужиков, или праздношатающихся дам в леопардовых шубах. Однако я знала твердо, появись в этот момент из-за угла кто угодно, пусть даже младенец с пустышкой во рту, и я бы дала голову на отсечение, что это не случайно. Тем более, что верить в случайности я уже зареклась раз и навсегда, но, к счастью, никого вокруг не было, и огромные резервы подозрительности, накопленные мной за эти недели странствий, так и остались неиспользованными. «Что с вами?» Шепот монтера прошелестел где-то у моего уха. «А что? Нам надо идти. Подождите минуточку». Я отерла со лба испарину. «Дайте передохнуть. Вы скверно выглядите». Веслоусый сообщил мне эту новость совершенно безучастно, словно патологоанатом у изголовья трупа. «А как я должна выглядеть, пробыв больше часа, как вы изволили выразиться, по жопу в говне? Извините». «Вас? Если бы мы оба не были бы с ног до головы в самых отборных нечистотах, я бы бросилась на шею этому мрачному типу с отвертками». «Вас извините? За что? Это уже вы меня извините? Столько хлопот». Монтер деликатно промолчал. «Ну, я сделала осторожный шаг в сторону, испытывая жуткое чувство брезгливости к самой себе. Пошли, я готова». Молча кивнув, Веслоуслый, повторяя Мишина буквально во всем, коротко бросил «за мной» и уверенными шагами устремился вперед. Ужасно неудобные сапоги мешали мне поспевать за ним, превращая ночную прогулку в сущий кошмар. Свернув за угол, мы очутились у высокой каменной арки, в которую были врезаны чугунные ворота. Сквозь затейливую вязь черного металла в редких отблесках уличных фонарей проглядывали стрельчатые силуэты памятников. Сообразив, что это кладбище, я мысленно взмолилась: «Господи, что угодно, куда угодно, но только не сюда». Однако монтер уверенно толкнул калитку, сразу развеяв мои призрачные надежды на более приемлемое убежище. Пройдя несколько шагов по пальмовой аллее, мы остановились. Вокруг, в полном соответствии с открывшейся картиной, стояла гробовая тишина. Было морозно, безветренно, и высоченные вязы были похожи на монументы природе. «Где мы?» Ответ я знала заранее, вряд ли следовало ждать, что он скажет. Парке культуры и отдыха Горького, но он этого не сказал. «Нет», — сказал он, — «это старое католическое кладбище». «Мы кого-то ждем?» — прошептала я. «Нет. Надеюсь, вы не собираетесь упрятать меня в какой-нибудь фамильный склеп?» «Ваша цель — выжить», — почти неслышно пробормотал Веслоусый. «И если это понадобится, лечь в могилу, ляжете». «Я уже лежала, имея опыт». Пробурчала в себе под нос. «Что вы сказали?» «Ничего. Мысли вслух». С видом человека, который повидал на своем веку и не таких идиоток, веслоусый кивнул и, рыцарственно взяв меня под руку, свернул на узкую тропинку. Думаю, я не открою Америки, если скажу, что прогуливаться ночью по кладбищу не самое большое удовольствие в жизни. Правда, я никогда не верила в духов, привидения и восставших из гроба мертвецов, однако, шагая вдоль мрачных памятников и надгробий в сопровождении взрослого и, судя по всему, неробкого мужчины, я чувствовала, как весь мой материализм комсомолки с 14-летним стажем тает, словно снег на ресницах. Вполне допускаю, что кому-то, возможно, покажется неестественной и даже надуманной эта суровая череда испытаний, которым подвергла меня судьба, и которую я по мере способностей пытаюсь описать, выкраденная, скомпрометированная, переброшенная, битая, запуганная, заживо закопанная, бредущая по канализационным стокам, рыскающая в поисках убежища среди ночных могил. Но воля ваша, все так и было. Все или почти все, ибо память — очень своеобразная штука. Что-то вроде будильника, который как будто и завели на определенный час, а он, сволочь, не звонит. Или звонит, но в тот момент, когда о нем и думать забыли, я пишу эту книгу в 93-м году, с головой уходя в события 15-летней давности. Возможно, тогда и были какие-то паузы, передышки между мучительными часами и минутами, когда спокойная тихая смерть была бы воспринята мною, как в детстве вожделенный подарок от мамы на Новый год. Но я их не помню. Не помню и не потому, что боюсь нарушить драматургию сюжета, и не потому, что не хочу вспоминать. Напротив, очень хочу, но не помню. Не помню и все. Веслоусый, которого Витяня называл Рудольфом, явился на моем пути в жалкой трансформаторной со смешными отвертками в нагрудном кармашке комбинезона и исчез из моей жизни через несколько часов. Навсегда. Я так и не узнала, врал он или говорил правду, когда утверждал, что родился в Котбусе, а не в Мытищах. Ведь он разговаривал по-русски, как я. Он мыслил по-русски и даже шутил, как шутит химкинское хулиганье. Что его связывало с Мишиным? Почему он рисковал своей жизнью ради какой-то женщины, внезапно свалившейся на его редькообразную голову? Кто была я ему? Кем он был для меня? Нет никакой связи, нет даже смысла ее искать. Настолько все обрывочно, нелогично, разрозненно. А я по-прежнему помню его обвисшие усы, его ухмылку, чавкающее шлепанье его сапог по зловонной жиже канализационного стока. Это и есть эффект будильника, который звонит, когда не надо, и напоминает, напоминает. Монастырь, к которому мы подошли после четвертьчасовых блужданий среди бесконечных скульптурных вариантов скорбящего Христа и оплакивающей его Мадонны, без которых не обходилось ни одно нагробье, было естественным продолжением кладбища, таким же строгим, мрачным и безмолвным. Монтер еще раз огляделся и, подойдя к двухстворчатым дверям, надавил кнопку звонка. Какое-то время гробовая кладбищенская тишина оставалась непотревоженной, однако спустя несколько минут я услышала изнутри чьи-то шаги. Дверь приотворилась ровно настолько, чтобы в нее можно было просунуть нос. Едва я подумала об этом, нос появился. Видимо, внутри горел свет, и благодаря ему я увидела, что нос по форме утины довольно красный и вдобавок ко всему усеян черными точечками угрей. Монтер, нисколько не смущенный тем обстоятельством, что имеет дело лишь с частью собеседника, что-то быстро пробормотал по-немецки, после чего дверь раскрылась чуть шире, однако по-прежнему с опаской, В образовавшееся пространство мог пройти только один человек. Веслоусый посторонился и пропустил меня первый. Вышеописанный нос принадлежал, как выяснилось, среднего роста человеку в черной шапочке, на обритой под ноль голове и в такого же цвета сутане. Глаза у служителя культа чуть слезились, что в сочетании с цветом его носа вызывало у меня вполне определенные ассоциации. Однако тяжелый золотой крест на груди и скорбные морщины, почти смыкающиеся с уголками рта, открыли мне истину. Человек, которого мы подняли глубокой ночью, был очень стар. Возможно, ему еще не было 90, но 80-летний рубеж он давно перешел. Внимательно оглядев меня с ног до головы, священник спросил по-немецки: «На каком языке я могу говорить с вами, дочь моя? Вы знаете французский?» Не очень тактично спросила я. «Я говорю и пишу на 16 языках», — бесстрастно ответил священник. «Судя по вашему лицу, вы русская, не так ли?» Я кивнула. «Хотя я вполне допускаю, что в ваших жилах течет еще несколько кровей», — я кивнула снова. «Ну что ж», — священник сложил тонкие руки на животе, — «тогда будем говорить по-русски. Для вас отведена комната с ванной». В эту ночь я уже не была способна ни на что, кроме бестактности. «А разве у женщины может быть комната без ванны?» Священник недоуменно пожал плечами. «Когда я помоюсь, ваше преподобие, я вам обязательно расскажу, без чего еще может быть комната у советской женщины». Глава 15. Москва. Лубянка. КГБ СССР. Ночь с 9 на 10 января 1978 года. Часы в служебном кабинете Юрия Андропова пробили 3 раза. За полузашторенной рамой окна медленно падали огромные хлопья белого мягкого снега. Сидя за массивным письменным столом, Андропов, естественно, не мог видеть, как эта дивная неземная красота оседала на бурые, пересыпанные песком и опилками тротуары улиц, примыкающих к площади Дзержинского, чтобы превратиться к утру в обычную слякоть и грязь. Гигантский, сумасшедший город. Всесильный председатель КГБ СССР, нервно постукивая тонкими пальцами по полированной столешнице, вдруг представил себе тишину и расслабляющее спокойствие своей казенной дачи в Подмосковье, единственного места на земле, где ему было по-настоящему хорошо, где он мог, правда, очень ненадолго, отвлечься от бесконечных проблем и тяжких раздумий и бесцельно гулять среди высоких елей и пихт, наслаждаясь легким морозцем и чистым запахом снега. Вот в Карелии. Один день из двух, которые были даны ему, Андреем Громыко, для решения нелепой, вскочившей как чирий на ровном месте, проблемы уже истек. Андропов почувствовал уходящее время кожей, для этого ему не надо было сверяться с часами, и только выработанная годами способность никогда, ни при каких обстоятельствах не терять самообладание, помогало ему предаваться размышлениям в удобном кожаном кресле, а не расхаживать нервно и суетливо по толстому текинскому ковру, застилавшему кабинет. Дав команду информировать его в ситуации в Праге немедленно в любое время суток, Андропов не сомневался, что начальник первого управления вот-вот появится в его кабинете, но время шло, а Воронцова все не было. Коротко тренькнул телефон правительственной связи. «Да», — произнес Андропов, держа трубку слегка на отлете большим и указательными пальцами. «Есть новости», — голос Громыко звучал устало и раздраженно. Видимо, он и впрямь чувствовал себя не в своей тарелке. Если прибегнул к такому сомнительному способу общения с другим членом Политбюро, как разговор по беспрерывно прослушиваемой КГБ и ГРУ линии правительственной связи, впрочем, у министра иностранных дел был большой опыт по этой части. Он не делал непродуманных движений. Никогда. «Новостей пока нет», — тихо отозвался Андропов, освобождая левой рукой переносицу от металлической дужки очков. «Время идет. Я знаю». «Всего доброго, Юрий Владимирович. До свидания, Андрей Андреевич». Аккуратно положив трубку, Андропов, несмотря на мерзкое расположение духа, ухмыльнулся про себя. «Ну, хитрец! Если бы в кремлевских политических играх присваивались спортивные звания, то Громыко был бы не менее чем международным гроссмейстером». Перегнувшись к батарее телефонов, Андропов легонько прижал одну из кнопок на селекторе внутренней связи, которая тут же откликнулась мягким зеленым светом. «Да, Юрий Владимирович», — голос Воронцова звучал глуше обычного. «Зайдите», — коротко приказал Андропов и резким тычком заставил лампочку погаснуть. Воронцов в своем любимом темно-синем двубортном костюме и скромном бордовом галстуке вошел в кабинет через считанные секунды и остановился перед столом Андропова, обратившего к нему вопрошающий взгляд. «Пока ничего», — генерал как-то неуклюже развел руками. «Пока», — выразительно произнес Андропов, не приглашая собеседника сесть. «Юрий Владимирович, начальник первого управления, сделал полшага к столу. Я уверен, что это всего лишь вопрос времени». «Я бы хотел знать, какого времени», — сухо поинтересовался шеф КГБ, делая ударение на слове «какого». «Ближайшего. Думаю, самого ближайшего. Высылка 30 наших людей из Латинской Америки — это тоже вопрос ближайшего времени». Андропов коротко кивнул Воронцову на кресло. «И в отличие от вас, уважаемый Юрий Андреевич, я не думаю, а уверен в этом, на меня давят, очень давят, так что я настоятельно прошу вас решить эту проблему в ближайшие полтора часа. Большим резервом, к сожалению, я не располагаю. Это все, что я могу вам дать. Надеюсь, вы меня поняли». «Так точно». Воронцов встал с кресла. «За 2 минуты до вашего звонка, Юрий Владимирович, я имел спецсвязь с Прагой. Полковник Терентьев доложил, что они оцеплены в районе Ратушной площади». «Почему вы об этом не сказали сразу?» «Технические детали операции», — Воронцов пожал плечами. «Обычно вы не требуете подобного отчета?» «Сделаем на этот раз исключение, не только подобный отчет, а все, даже исключая это подобие, меня сейчас интересует». «Хорошо. Район поиска сужен до 150 метров. Он охватывает французский ресторан в правом крыле площади и...» «Я вас не понимаю». «Простите», — вскинул голову Воронцов. «Я вас не понимаю, Юрий Андреевич», — жестко повторил Андропов, уставившись в одну точку на противоположной стене. «Они в кольце оцепления, Юрий Владимирович». «Да перестаньте вы толдычить одно и то же!» Вдруг резко сказал Андропов. «Я не курсант училища имени Дзержинского, черт вас возьми, а вы не преподаватель тактики. Что вы мне тут бубните? Оцепление, оцепление. Где они? Где эта дрянь? Почему не взяли? Почему не ликвидировали? Сколько это будет еще продолжаться?» «Там завязалась перестрелка», — глядя в пол, пробормотал Воронцов, впервые увидевший своего могущественного босса в таком гневе. «А, даже так?» «Да». «Жертвы?» «Убиты 3 сотрудников чехословацкой контрразведки. Еще 4 ранены. Тяжело ранен майор Щерба. Что с ним?» «Тяжелая травма шейного позвонка. Он сейчас на пути в наш военный госпиталь под Прагой. Выживет?» «Не уверен». что там происходит в вашей Праге? Новый очаг военного противостояния?» Андропов нервно хрустнул тонкими пальцами. «Дело в том, что Мишин может быть поднять по тревоге Таманскую дивизию», — съязвил Андропов. «Поймите, Юрий Владимирович, деваться им практически некуда, а теоретически...» Андропов водрузил очки на нос и в упор посмотрел на Воронцова. «Я профессионал, Юрий Владимирович», — генерал побагровел, но глаз не отвел. «В разведке я уже около 30 лет и повидал немало. Можете мне поверить, а потому скажу вам, Юрий Владимирович, одно. Теоретически может быть все, но только теоретически». Глава 16. ЧССР. Прага. 10 января 1978 года. Где я, образцовая комсомолка и убежденная атеистка, современная советская женщина, чье отношение к вере характеризовалось КВНовской шуткой «Религия – опиум для народа», если б ее не существовало, ее надо было бы выдумать. Где я могла видеть монастырские кельи? В фильме? Каком? «Красное и черное»? Во французской ленте «Три мушкетера», где обаятельная Милен де Монжо охмуряла несчастную, как и все влюбленные, Констанцию Бонасье? Или в собственном воображении, когда еще в нелегкой юности зачитывалась госпожой Бовари, этой краеугольной глыбой европейской литературы? Не знаю, право, не знаю. Но когда я проснулась, как ни странно, в микроскопическую бойницу оконца, сквозь которое можно было только отстреливаться из мушкета, но уж никак не наполнить солнечные ванны, падал косой и тусклый отблеск пробуждающегося утра. У меня не было никаких сомнений относительно нового места пребывания. Я находилась в келье. Каменный пол и каменный потолок, выскобленные до бела каменные стены, торцовая прямо напротив моей кровати отмечена стереотипным распятием. Короче, еще не приняв постриг, я была помещена в атмосферу совершенно чуждого мне мира отрешенности и аскетизма, так не свойственного строителям светлого коммунистического завтра. Наскоро восстановив в памяти события, предшествовавшие пробуждению, я первым делом осторожно втянула ноздрями холодный воздух монашеской обители и к собственной радости убедилась, что ароматы пражской канализации со всеми их специфическими оттенками исчезли без следа, что, впрочем, было вполне понятно, если учесть, с каким ожесточением я драила свою кожу колючей монастырской мочалкой в строгой выстуженной ванной, больше похожей деревянными лавками и тесными габаритами на приемную райотдела милиции где-нибудь в Норильске. Келья пахла одновременно свежестью, выстиранным бельем и прелью, что не мудрено при голых стенах, а также и звездкой, и самую малость пахла ладаном. Потянувшись до хруста в костях, в холодной и жесткой, как железобетонная плита постели, я скосила глаза и увидела на стуле у кровати что-то черное. Пока я размышляла, что же такое мне положили взамен изгвазданного рабочего комбинезона, в обитую железными полозьями деревянную дверь кто-то постучал. «Кто там?» — спросила я, натягивая до подбородка чахлое одеяльце. «К вам можно?» — нелюбезно поинтересовался очень низкий голос. «Кто вы?» «Откройте, я сестра Анна». Для такого регистра больше бы подошел ответ: «Отчиняй, падла, я брат Иоанн». Однако, рассудив, что нахожусь как-никак в монастыре, а не в мытищах, где мужики вообще не врываются в покои дам и уж тем более не пытаются придать своему голосу женские обертоны. Я опустила ноги на ледяной пол, целую вечность искала хоть какую-то обувь, обнаружив в итоге стоптанные шлепки и ощупывая на ходу холстинную ночнушку из монастырской коптерки, поплелась к двери. Не без усилий отодвинув металлическую задвижку, я увидела перед собой белое лицо без морщин и возраста, словно вставленное в черную рамку капюшона. Вне всякого сомнения, передо мной была женщина, хотя в первый момент этот факт меня больше встревожил, чем порадовал. Прежде всего, и это бросалось в глаза сразу, моя ранняя посетительница была явно чем-то недовольна. Ее губы были плотно и непримиримо сжаты, а черные под стать ризом глаза напоминали своим выражением глаза матери на известной картине Решетникова «Опять двойка». У меня появилось чувство, что еще ничем не провинившись перед этой дамой, я должна в чем-то оправдаться. Обожаю такие ситуации. «Вы наша ночная гостья», — сообщила сестра Анна на очень хорошем французском, явно свидетельствовавшем о ее иностранном неместном происхождении. «Да, мадам, это так. Называйте меня сестра». «Да, сестра. Мне очень не хотелось ссориться с утра». «Вы верующая?» — спросила она тоном незабвенного Матвея Тополева. «Как вам сказать? Скажите, как есть». «Нет, я не верующая». «Значит, к заутрене вы не выйдете». «Значит, так. А где будете завтракать?» «Если можно. На свежем воздухе. Здесь не ресторан, сестра. Я уже это заметила. Принести вам еду в келью или разделите трапезу с другими сестрами?» «Если можно, в келью». «Хорошо». Сестра Анна сжала губы еще плотнее. Копилочная прорезь на моих глазах превратилась в отрезок суровой нитки. «А пока вам придется надеть вот это», — она кивнула на стул. «Хорошо, сестра. Кроме того, вам надлежит знать и соблюдать наши правила». «Какие именно, сестра Анна?» Эта карга начинала действовать мне на нервы, однако я решила терпеть, утешая себя мыслью, что такую же стародевичью стервозность она наверняка проявляет в отношении любого постороннего. «Прежде всего, вы не должны ни с кем разговаривать. Ни с кем, кроме меня». «Хорошо, сестра. Кроме того, вам нельзя гулять по монастырю». «Договорились». «И еще вам нельзя. А встречи с родными, передачи с воли мне не будут разрешены», — перебила я мою наставницу. «Что?» Нетронутые пинцетом там густистые брови сестры Анны медленно поползли вверх. «Что?» «Знаете, сестра, у меня была нелегкая ночь», — тихо и очень доверительно сообщила я рясоносной жандармессе. «Если можете, принесите какую-нибудь еду, а?» «Какую-то бы ни было, принесите. Не можете, тоже переживу. Но в любом случае прошу вас впредь не испытывать мое терпение. Свой первый срок я отсидела за глумление над телом одной престарелой девственницы. Видимо, я очень основательно напугала сестру Анну, ибо, постучавшись ко мне через несколько минут и получив разрешение войти, она без лишних комментариев поставила на низкий столик маленький поднос с какой-то едой и вознамерилась тут же смыться, однако я остановила ее. «Послушайте, сестра, мне нужно поговорить с вашим», — я вдруг замялась, толком не зная, как, не задев эту благочестивую грымзу, назвать человека, столь гостеприимно принявшего меня ночью. «Со святым отцом!» — голосом принцессы Турандот прошептала сестра Анна. «Да, именно с ним. Но святой отец не разговаривает с монахинями». «Я не монахиня». «Он вообще не разговаривает с женщинами». «Еще как!» разговаривает», — ответила я с цинизмом профессиональной проститутки, направленной в монастырь на принудительные работы. «На 16 языках». И пишет: «Да вы», чувствуя, что она готова разразиться очередным букетом инструкций, я решила заставить ее закрыть ее поддувало. «Послушайте, сестра, мы с вашим святым отцом находимся на разных концах возрастной амплитуды, и мне от него ничего, кроме умного слова, не нужно, а ему от меня и того меньше. Это во-первых. Во-вторых, мы уже были представлены друг другу нынешней ночью, так что его принципам ничего не грозит. В-третьих, залогом его нравственной целостности является моя врожденная ненависть ко всему, что бреется и отращивает усы. Скажите только, что я его с нетерпением жду. Хорошо?» Не удостоив меня ответом, сестра Анна, задрав подбородок, покинула келью. Потратив несколько секунд на выбор, что сделать раньше, позавтракать или облачиться в черный балахон, я остановилась на первом и принялась за безвкусную овсяную кашу и чуть теплое какао, на которое явно пожалели молока и сахара. Когда я сделала на последний глоток, в дверь постучали в третий раз. «Кто?» — спросила я, с сожалением оглядываю пустую тарелку. «Вы хотели увидеться со мной, дочь моя?» «Да, святой отец», — я засуетилась, скидывая с себя ночную рубашку и поспешно облачаясь в черный до пят балахон. «Одну секунду». И так, едва справившись со своим туалетом, я совершила ужасный грех. Осквернила святую невинность кельи появление в ней мужчины. Правда, называть это сгорбленное, прихрамывающее, еще слезящееся существо мужчиной было бы очень большой натяжкой. Тем не менее, в то утро он и оставался единственным звеном, еще связывавшим меня с внешним миром, куда я рвалась всей душой, несмотря на полное отсутствие взаимности. Присев на арестантскую табурет с прорезью посредине, святой отец обратил в мою сторону пролетарского цвета нос и проговорил, спокойно, внимательно глядя на меня: «Слушаю, дочь моя. Мне бы хотелось спросить вас кое о чем». «О чем же? Что со мной будет дальше, святой отец?» «В каком смысле?» Старик пожал плечами. «То, что я общаюсь с Всевышним, вовсе не означает, что мне известны тайны будущего. Всевышний говорит со мной на другие темы. А если попроще, святой отец, то есть, вы знаете, кто я такая?» «Грешница», не задумываясь, ответил он. «Ну, это само собой», пробормотала я. «У меня есть предложение. Давайте оставим на время в покое мои духовные проблемы». «Почему?» «Потому что мне бы хотелось поговорить с вами, так сказать, в светском разрезе. Но я лицо духовное». Еще раз пожал плечами. «Это абсурд, дочь моя. Послушайте, святой отец, если кто-то узнает, что вы приютили меня в этой обители, разговаривать с вами будут исключительно на светские темы».